обратно на каску, капает смазка. Ключ разводящий забыл я в запаске. Наши вагончики не продохнут в специальной маске. Но и не снять, дело близко к развязке. Встал и пошел с сапогами в стыках с опаской. Разные части машин шевелятся, как в сказке. Как в видеофильме ужасном прекрасный. Дело близко к развязке.